Если смотреть на земную жизнь как на подготовку к надземному пребыванию, то с пользой большой можно прожить свою жизнь на земле. Все утвержденное на земле берется с собой в мир тонкий, и там делается неотъемлемым достоянием человека. Если это хорошее благо его обладателю, если плохое – горе. В этих свершениях главенствует мысль «Ей внимание и заботу свою уделим».